Часть четвертая. Проститутка. Наверняка подумали вы о Лилечке из 105-й квартиры. А вот и нет. Но она действительно часто грустила. Иногда играла на гитаре лирические песни, смотрела в окно на сиротливый дворик, где пятачком среди двух старых домов блестела детская площадка, а бывало пела несовременные забытые песни на высоких нотах, отчего соседи стучали по батарее и даже писали объявление с просьбой угомонить воющую собаку. Поймав очередной приступ меланхолии, Лилечка пустила слезу и затянула. «Вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет». Раздался короткий звонок. Хозяйка вздрогнула, утерла мокрые глаза и поспешила открыть дверь. На пороге стоял рыжий высокий парнишка. Лицо показалось знакомым, но Лиля не знала его имени. Он смущенно отводил взгляд и что-то прятал за спиной. «Это... в общем, это вам!» Выдавил, наконец, нежданный гость и протянул букет из трех нежных лилий в прозрачной пленке. Хозяйка помотала головой, узнав в парнишке доставщика еды. «Спасибо, но я не заказывала!» «Не-не-не-не, это не заказ. Подарок, в общем!» Васенька настойчиво вручил цветы, практически сунул под нос, и его щеки запылали. Однако вместо предполагаемой такой же смущенной радости или благодарности Лиля шмыгнула носом и, едва не расплакавшись, отхлестала Васеньку по пунцовым щекам этим же букетом, после чего выкинула подарок на лестницу. Прошипев «идиот», она захлопнула дверь. Растерянный старшеклассник замер на площадке и слушал сквозь полотно двери сдавленные рыдания. Постояв еще немного, он медленно спустился вниз, собирая по пути цветочные останки. Вася задумался. Не то чтобы его часто отвергали девушки, скорее никогда, потому что он еще никому не предлагал свою юную любовь. Но это происшествие запутало парня. Разве простой букет цветов, без слов и признаний, предложений, надежд, заслуживает такого обращения? Что из этого расстроило, разозлило или обидело Лилечку, было совершенно неясно. Возле подъезда нашлась облезлая лавочка, такая же несчастная и одинокая, как и наш юноша. Васенька сидел, ковырял носком кроссовка оттаявшую грязь и переживал свой первый кризис отношений. Точнее, кризис воображаемых отношений, прелюдию к ним. Да, дорогой, женщины такие непредсказуемые и загадочные, что иногда цвет лака, а чаще не тот цвет лака, определяет настроение на весь день. Но об этом Васенька пока не подозревал и искал весомую причину, величиной с девятиэтажный дом, которая могла бы все объяснить. На счастье юноши такая причина нашлась довольно быстро. Из подъезда вылетела худенькая девушка в темных очках и бирюзовом платке, закрывающим голову и часть лица. Этой девушкой оказалась Лиля. Заметив оторопевшего доставщика еды, она подскочила к нему и схватила за рукав, заставляя подняться с лавки. «Быстро пошли со мной, придурок!» — потребовала она, не допуская отказа. Васенька расплылся в улыбке, не обратив внимания на последнее слово. Наверняка у него в голове оно прозвучало иначе. «Ласково», как иногда называют любимых, когда они совершают глупость, на вроде «дурачок ты мой» или «глупенький». Лилечка, все так же держа пленника за рукав куртки, увлекла его за дом. «А... ну, заткнись!» — прошипела девушка. Вскоре они оказались у ближайшей аптеки. Парень начал волноваться. Он часто покупал лекарства по просьбе бабушки, но вряд ли Лили требовался кардипин или индопамид с настойкой пустырника в прикуску. Оттащив рыжеволосого подростка в уголок, Лилечка шептала ему в ухо так горячо и возбуждающе, что Васенька понял только с третьего раза, что она там говорила. «Ты что, глухой? Купи мне супрастин быстро, у меня дома закончился. Надо срочно принять, а то на скорой уеду». «Куда?» Непонимающе спросил парень. Супрастин не очень вязался с его воображаемыми отношениями, только что вступившими в новую фазу. «В больницу, идиот!» Но Лиля поняла, что парень попался заторможенный или отмороженный, или же с задержкой развития в раннем детстве. Вот кто сейчас разберет этих подростков? Она подтолкнула незадачливого поклонника к окошку и еще раз сказала «Супрастин!» А потом начала задыхаться и оседать на пол, теряя сознание. Когда бедную Лилечку привели в чувство, первое, что она увидела, было перепуганное веснушчатое лицо доставщика еды, склонившегося над ней. Застонав, она, наконец, спокойно добавила. «У меня аллергия на цветы, дебил!» Тем временем лиловая шторка в квартире Альбины Павловны жила своей жизнью. Она трепыхалась, когда ей вздумается, шебуршала по выпирающим с подоконника цветам, иногда немного сдвигалась в сторону. Маленькое пятнышко подпаленка след от свечи потихоньку, по миллиметру, разрасталось. Но хозяйка не видела ничего необычного, не замечала своевольного поведения текстиля. Альбина Павловна ходила теперь по родному двору, гордо выпятив грудь, которая и без того довольно явственно выступала под клетчатым пальто. На шее бабули, где обычно бывал яркий шарфик, красовался амулет, притягивающий взгляды любопытных соседок. Загадочно улыбаясь и заговорщически подмигивая, она поясняла вопрошающим. «А это мой талисман на счастье. Там полтергейст заключен». Сначала подруги хихикали и недоверчиво хмыкали, а жители окрестных домов, знающие бабушку Альбину, вздыхали и сожалели. Деменция, шизофрения, эх, жалко бабку. Но предвзятое отношение держалось недолго, не зря ведь Альбина Павловна считалась лидером мнений, и даже мнимое сумасшествие не могло сломить сложившийся стереотип. Бабульку слушали с утра до вечера, затаив дыхание. Что она там рассказывала, так и осталось загадкой. Через пару дней телефон графа Пятницы разрывался от настойчивых звонков, гарантируя жирные и увлекательные заказы, позволяющие воплощать весь потенциал творческого размаха. Люсе даже пришлось брать неделю отпуска в своем баре, чтобы помогать Гарику справляться с наплывом клиентов и формировать планы по устранению призраков, привидений, фантомов, полтергейстов, злых духов, домовых, водяных и даже вампиров. Причем с каждым новым днем разновидность нечисти увеличивалась. «Не иначе Рент-а-Вен всем двором пересмотрели», заключил Гарик после очередного звонка, потирая виски. Людмила поморщила носик, выглядывая из-за ноутбука, который расположила с другой стороны от компьютера друга. «Скорее ТВ-3. Настоящий мистический. Ну, что там?» «Да уже летающую тарелку видели возле соседнего дома», — вздохнул парень. «Слушай, хватит ржать, Люсьенда. Что курит твоя бабуля или какие грибы облизывает?» «Это не моя бабуля, маркиз Карабас», — отсмеявшись, парировала она. «Просто увлекающаяся натура, да и вряд ли уже Альбина подает идеи. Людям только дай возможность, вообразят что угодно». «Но нам-то от этого не легче. Ну вот как можно бороться с инопланетянами? Вот скажи мне!» Гарик ворчал, но в душе оставался доволен. Деньги текли рекой. Их с Люськой пытливые умы без устали шерстили источники о паранормальных явлениях. Заказы отрабатывали блестяще, с чувством, с душой, стараясь не повторяться даже в похожих случаях. Настал день, когда команда графа Пятницы вынуждена была признать, они не справляются. Нога Гарика уже зажила, гипс сняли, на дело теперь ездили вдвоем, но как раз третьего куратора, коим раньше считался неподвижный Гарик, принимающий заказы и следящий по ту сторону экрана за процессом, а также настраивающий всю технику и программы, не хватало. Вспомнился рыжий, тощий Васятка. Парнишка так и не приехал на новую встречу, И Гарик подумал, что его вопрос с зазнобой решился без посторонней и потусторонней помощи. Номера телефона подростка не осталось, и Люся предложила заказать суши на дом. Наверняка по району работают одни и те же курьеры. Ребята собирались предложить ему куда более оплачиваемую работу, да и не пыльную, к тому же еще и творческую. Интуиция сработала. Заказ привез долговязый Вася. Но вид у него был неважный, болезненный. Глаза тусклые, волосы торчком, речь будто заторможенная. «Как поживаешь, Василиус?» — весело спросил Гарик, принимая пакет с ароматным горячим сетом. «Нормально». «Заболел, что ли? Выглядишь хреново». «Нормально». «Слушай, тут такое дело. В общем, проходи, суши поедим вместе». «Зачем это?» «Проходи, проходи, не бойся, есть идея». Гарик дружески хлопнул курьера по плечу, широко улыбнулся, но Вася лишь угрюмо уставился на него. «У меня много работы. Приятного аппетита и всего доброго». В прихожую заглянула Люся. Она слышала разговор и решила применить немного женских чар. «Ой, какой вы симпатичный! Я страсть как люблю рыжих. Молодой человек, не откажите девушке, попейте с нами чайку, а?» И она словно невзначай томно потянулась, как кошка, прогнув поясницу и поцарапав ногтями дверной проем. Гарик почувствовал прилив сил во все места. Он и так с трудом переносил муку вечной френд-зоны, но не от большой любви, а скорее с досады. Он прекрасно знал, что ухажеров Люси хватает. А чем он хуже? Но она оставалась недосягаемой боевой подругой с любовью к мистике и приключениям. И деньгам, конечно же. Что почувствовал Васенька, сказать трудно. Однако он вздохнул и скинул кроссовки. «Ладно, только недолго».